Глава 66. Часовых Клафаэля силы, стерегущих вход в лунную башню, они миновали, когда солнце уже вплотную подобралось к зениту. По узкой винтовой лестнице двигаться пришлось гуськом. Клафаэль покоя поднимался первым, легко и упруго шагая через ступеньку. Шедшего следом тролля он на самом деле, разумеется, ничуть не опасался и даже не сковал того наручниками. Ограничился наложением заклятия паутины. Замыкало шествие миледи Эорнис, которая в последний раз прокручивала в голове детали своего плана. Да, шанс на успех есть, но он совершенно ничтожен. А что самое неприятное, тут все зависит не от ее способностей, а от невообразимого числа случайностей. Что ж, в любом случае, их многолетняя партия с Клафаэлем покоя подошла к финалу, и обратно из этой башни суждено сегодня спуститься лишь одному из них. А вот кому именно, это уж как карта ляжет. Верхнее помещение лунной башни представляло собой округлую комнату диаметром около 10 ярдов, единственное убранство которой составляло зеркало. Кристалл был заключен в оправу из мифрила, снабженную гнутыми полуторафутовыми ножками, так что вся конструкция напоминала собой небольшой столик. 6 стрельчатых окон открывали великолепный вид на Карас Голодон. Забавно, этот тролль как бы не единственный человек, увидевший подлинную панораму эльфийской столицы. Но он уже никому об этом не расскажет. Тех из гостей, кого мы собираемся выпустить обратно, не допускают дальше талонов вдоль Нимрадели. И эти недоумки уходят отсюда в светлой уверенности, будто мы тут и в самом деле живем на жердочках. «Подведите его к зеркалу, Клафаэль покоя, но паутину пока не снимайте». И лишь произнеся эти слова, Клафаэль мира сообразила, что с зеркалом и вправду творится что-то неладное. Кристалл был непроглядно черен, и чернота эта через правильные промежутки времени наливалась багровым свечением. Явственно чувствовалось, что зеркало буквально заходится в беззвучном крике ужаса и боли. «А может, ему вредно быть рядом с палантиром?» Запоздало, подумала она. «Ладно, теперь уже в любом случае ничего не поменяешь». «Потерпи», — мысленно обратилась она к зеркалу. «Через несколько минут все закончится». И как бы откликаясь на эту ее мысль, кристалл будто взорвался изнутри небывало сильной багровой вспышкой, отчего-то вдруг напомнившей ей о вековечном огне. Мысль эта, однако, мелькнула и исчезла. Стало не до того. Клафаэль покоя, похоже, заметил, или правильнее сказать, почуял, что комната не так уж пуста, как кажется на первый взгляд. Впрочем, согласно ее плану, он и должен был это заметить, причем сам, без малейшей подсказки с ее стороны. Вот ведь бред, приходится уповать на интуицию и высокий профессионализм смертельного врага. Клафаэль покоя тем временем внимательнейшим образом оглядывал комнату и, как следовало ожидать, ничего подозрительного не заметил. Искать тут что-либо при помощи магии бесполезно. Зеркало создает вокруг себя магическое поле такой интенсивности, что начисто забивает поля иных предметов. Абсолютно пустая комната и низкий столик на тоненьких ножках. А сумел бы я спрятать здесь некий предмет, пусть даже небольшой? Пожалуй, я бы попробовал... А что, запросто. Постой, постой. Небольшой предмет. Как тогда говорил этот тролль? Примерно с голову ребенка. «Так вот, значит, зачем тебе понадобилось подняться к зеркалу?» «Клафаэль Мира, вы арестованы за измену! Отойдите к стене!» Они стояли друг против друга, разделенные зеркалом. Клафаэль покоя обнажил меч. Он не собирался давать этой гадине лишние шансы. Она и без того смертельно опасна. «Отстегни от пояса кинжал!» «Вот так. Теперь стилет. Он у тебя в левом рукаве. Отпихни их ногой подальше». А вот теперь поговорим. Магический предмет, который безуспешно ищут танцовщицы этой звездной дуры, прикреплен к нижней поверхности столика, верно? Чтобы его разглядеть, надо стать перед зеркалом на карачке. Такое и в самом деле никому в голову не придет. Найти эту штуку при помощи магии просто невозможно. Танцовщицы попали в положение собаки, от которой требуют найти по запаху надушенный платок, спрятанный в мешке с молотым перцем. «Мои тебе комплименты, превосходно придумано. Кстати, а что это все-таки?» «Палантир», — обреченно отозвалась Эорнис. «Ого! Тот этого явно не ждал. Чей же это подарочек? Врага?» «Нет, Арагорна». «Что ты мелешь?» «Это правда. Его Величество Элисар Эльфинит — человек дальновидный. Он никогда не складывает все яйца в одну корзину. Думаешь, ты один разговаривал с ним в январе с глазу на глаз? Уберешь меня, и он тебе в твоей игре против владычицы не помощник». «Ошибаешься, голубушка. Чем меньше союзников, тем больше их ценишь. Так что никуда он не денется. А вот тебя ждет масса интересного в подземельях кургана. Тамошние ребята на диво изобретательны. И я распоряжусь, чтоб ты не умерла слишком быстро. Для этого тебе придется предъявить доказательства моей измены, а значит отдать совету палантир. Не лучше ли сохранить его для себя, а меня обратить в своего агента в окружении владычицы? Я могу дать очень много, ты сам это знаешь». «Ладно, хватит болтать, лицом к стене. Живо! Сесть на пол!» «На пол, я сказал!» «Чем ты прилепила его к столику? Магией?» «Нет, просто клейкий сок, анаксара». Сломанно подчинилась она и, глядя в стену, умоляюще проговорила: «Выслушай же меня! Молчать!» Голос, произнесший «молчать», был чуть задыхающийся. Клафаэль, покоя за ее спиной, похоже, уже согнулся в три погибели, ощупывая нижнюю поверхность кристалла. Стало быть, пора. Ведя свой жалкий и бесполезный торг проигравшего, она в действительности все это время упорно пробивалась сквозь плотное, бьющее навстречу прибойными валами, магическое поле зеркала к липким серым нитям заклятия паутины, которым Клафаэль покоя опутал тролля. Любое заклятие несет неизгладимую печать личности того, кто его наложил, и потому снимать его может лишь он сам. Для прочих это смертельно опасно и, как правило, бесполезно. По счастью, паутина создается одним из простейших заклинаний. Личностного момента в нем практически нет, голая техника. Так что можно рискнуть. Сейчас все будет зависеть от того, как поведет себя освобожденный тролль. Да, конечно, он сломан известием о том, что неведомым для себя образом выложил врагу все, что только знал. Важно, однако, до какой степени сломан. Если совсем и превратился в медузу, тогда все, конец. А вот если он сумел остаться человеком и сохранил хотя бы желание рассчитаться с теми, кто хитростью принудил его к предательству, я сумею ему в этом помочь. Я ему, а он мне. В тот же миг Эорнис рванула паутину, как рвут присохший к ране бинт. Одним движением, иначе тут просто нельзя. Страшная, выворачивающая наизнанку боль на миг потушила ее сознание. Вот каково оно, снимать чужие заклятия. Даже если это такой пустяк, как паутина, а снимает его не кто-нибудь, а эльфийская Клофель. Вынырнула она из своего обморока по прошествии нескольких секунд, когда все было кончено. Клафаэль покоя ничком лежал на полу возле самого зеркала с нелепо вывернутой головой, будто пытаясь разглядеть что-то у себя за плечом. А тролль, надо думать, он обрушился со спины на эльфа, стоящего на коленях перед столиком, и просто свернул тому шею голыми руками. Уже вспрыгнул на подоконник с явным намерением уйти. Каковое намерение ни малейших препятствий со стороны Эорнис не встретило. Высокочтимый Клафаэль покоя освободил тролля от заклятия и по неосторожности отвернулся. Она усмехнулась про себя. «А я просто не успела ничего сделать. Все произошло до того неожиданно. Высокочтимые члены совета, я безмерно благодарна покойному. Не вызовись он сопровождать меня в башню, на его месте наверняка оказалась бы я». Удивительную картину эльфийской столицы Кумай успел окинуть взором, лишь делая последний в своей жизни шаг. Так что все эти башенки и висячие мостики тут же рухнули на него падающим театральным задником. А навстречу ему стремительно рванулись шестиугольные плиты двора. Последней же его мыслью стало: «Гады, они ведь опять соберут меня из кусочков». А что, может, и собрали бы. Кому в сущности ведомы пределы могущества эльфов? Только вот времени на это им уже не было отпущено. Не только на это, но и вообще ни на что. Ведь солнце к тому времени успело доползти до зенита, и Эорнис, вынув палантир из защитного мешка с серебряной прострочкой, вплотную поднесла его к совершенно обезумевшему зеркалу. готовому, кажется, ускакать прочь на своих гнутых мифриловых ножках. Выждав условленное время, Клафаэль Мира совместила между собою пару оранжевых искр внутри магического кристалла и тем самым перевела палантир в режим «двухсторонняя связь».